Thank you for calling Mobile One. Ваш лимит на данное направление 546.7 секунд. Mobile One. Это бесплатный номер. Mobile One. Это бесплатный номер. Там не сдохли. Пидорки и пидоры. А ты старая лесба. Ты все рот открываешь, гнида. Вместе со своим сынком. Хуицо. Хуицо, ебаная. Хайпа, ты сука.